Хорошо стало и в доме Ивана Харитоновича. Дочь Дарья выросла, вошла в невестин возраст и в свои 16 годов выглядела истинной красавицей. Русая коса толщиной с полена, глазищи голубые, грудь высокая, талия гибкая, бедра широкие, загляденье. Богатый купец Парамонов сватов заслал. Единственный сын его, Василий, 19-летний серьезный парень, никогда ни вина, ни тьфу-тьфу табака не употреблял и был наследником громадного капитала. Невесту просватали, венчание назначили на январь Нового года, как раз после крещения. Ясноглазый красавец, пламенея от страсти, в день раз 20 гонял на колясочке мимо дома невесты, надеясь в окошке увидать хоть силуэт любимый. Так все и завершилось бы счастливой свадьбой. Если бы в судьбу Дарьи не вмешался злой рок в лице ловкого вольстителя фон Крафта. По делам службы он порой наезжал в Вышний Волочок и всегда останавливался у гостеприимного Ивана Харитоновича. Заметим, что сам хозяин нередко отлучался по купеческой надобности из дома. Фон Крафту он полностью доверял, чем тот и воспользовался. Можно лишь догадываться, силой или хитростью он овладел девушкой, но сие произошло. И прислуга заметила, но воспрепятствовать не смела. Пополз про девушку слушок. Всякая слякоть при встрече с Дарьей норовила злым намеком уколоть, до слез не однажды доводила. Кто-то перемазал дегтем ворота девицы, а папаша жениха в лицо Ивану Харитоновичу фыркнул. «Ну, купец, ты меня отрапортовал!» Сокрушил мою честь, оставь себе свой товар завалящий, а мы невесту поищем в другом месте. Иван Харитонович ничего не ответил, только заплакал и тихо прочь отошел. Строптивость вдруг жених проявил и стал отца пугать. Ежели свадьбы с Дарьюшкой не будет, так я с камнем на шее в шлюз спрыгну. За такие глупые речи Василий был порот и под неусыпный надзор верных слуг в доме заточен. Возмездие. Иван Харитонович сраму не выдержал, и под Рождество Христово скончался от апоплексического удара. Дарья лила горькие слезы, а по весне родила хорошего мальчика. В честь своего крестника и благодетеля семьи, за которого всегда молилась, назвала малыша Петром. Фон Крафт, наблудив, в Волочке больше не появлялся, пока особый случай не приспичил. Произошло это как раз после рождения малыша в 1719 году. Государь решил передать Вышневолоцкий канал в частное ведение новгородского купца Сердюкова, калмыка. Будучи проездом из Петербурга в Москву, он заглянул со свитой в Вышний Волочок. Первым делом полюбопытствовал, где купец Костин, как моя крестница Дарьюшка, поди уж в невестах ходит. За государем, как водится, толпа таскалась, и про купца объяснили, что, дескать, в одночасье Иван Харитонович скончался, про Дарью же ни слова. Она сама, желая хоть издали видеть своего крестного, в толпе пряталась. Государь сие заметил и удивился. «Ты чего, девушка, стыдливо прячешься, когда я на тебя зрю? Ну-ка, подойди поближе, дай на твою красоту полюбопытствовать». Свидетелем этой сцены был упоминавшийся нами купец Михаил Сердюков. Вот его подлинные воспоминания. Дарья закрывала лицо рукою от стыда и плакала. Государь, не подозревая, чтобы она сделала что-нибудь худое, почитал то за невинную застенчивость и стыдливость. Он взял ее за руку, уговаривал ласку, чтобы она не боялась, называл ее пригожей девушкой и говорил, что пора уж ей выйти замуж. Другие девки смеялись словам государя, а некоторые громко хохотали. Государь спросил у них с негодованием, «Чему вы, дуры, смеетесь? Не тому ли, что эта девушка красивее и скромнее вас? а плачет от стыдливости. Разве завидно, что я говорю с этой девушкой, и мне она лучше вас нравится? Тут в толпе нашелся мужик, который смело отвечал: «Это, государь, вовсе не девушка, хоть она не замужем, а вон стоит с твоей спиной немец-офицер с кружевами на шее. Он и сделал ей ребенка. А есть она дочь знатного купца Ивана Харитоныча, и твоя, государь, батюшка, крестница». Государь посмотрел в глаза Дарьи. «Это правда?» Дарья показала крестик. «Вот золотой он, ваш Петр Алексеевич, подарок. И про фон Крафта тоже правда». Раздул Петр ноздри, повернулся к фон Крафту. «Так а ты наблудил, сокин сын!» И стал тростью молотить его по голове. Фон Крафт побледнел от страха и спиной от государя отступает. А дело было возле глубокого шлюза. Ноги генерала скользнули, грохнулся с высоты в воду, а вытащили его уж мертвым, только вокруг рта и носа розоватая пена пузырилась. Государю жалко было и покойного купца, и фон Крафта, тем более что распутное житье особым грехом не считалось. Сам Петр по женской части большим интересантом был. Вздохнул государь и с горечью молвил, перекрестившись: «Но все твоя воля, Господи!» Эпилог. Государю очень понравился сынок Дарьи. Он вызвался быть его крестным и обещал оказывать протекцию, когда тот подрастет. Призвав купца Парамонова, приказал ему не дурить и свадьбу быстро справить. Парамонов, понятно, слушаться не смел. Василий и Дарья стали к их взаимной радости мужем и женой. Петр обещал быть шафером невесты, но прибыть к венчанию не сумел. Его заменил купец Сердюков. Рука у нового владельца канала оказалась легкой. Молодые вскоре перебрались в Петербург, где жили долго и счастливо. Вырастили 7 человек детишек. Дарья умерла в 1801 году, без малого до 100 лет дотянула. Крестник государя Петр пошел по военной линии, что значит кровь. Был участником дворцового переворота 1741 года, когда помогал возводить на престол дочь Петра Великого Елизавету. В чине полковника принял участие в 7-летней войне, отличался исключительным бесстрашием, погиб в битве при Коннонсдорфе в 1759 году. Что касается Вышневолжского канала, то в 1774 году государство выкупило его у наследников Сердюкова за 170 тысяч рублей.